2. Чтобы отпереть ворота, сумки пришлось поставить на землю. Замок был совсем простой, висячий. Такой запросто собьет любой мальчишка. Но на калитке висела табличка. «Частное владение, прохода нет». И дальше никто не шел. Таблички, ворота и замки появились, когда папа перекрыл тропинку. Прежде все сокращали путь до шоссе. Шли по тропинке из поселка к автобусной остановке мимо нашего дома. Так, короче, метров на 400. Но мама терпеть не могла, чтобы шастали взад-вперед возле дома, и вскоре после женитьбы папе пришлось перекрыть тропинку и обнести оградой все земли Блэквудов, от шоссе до протоки. Другой конец тропинки, туда я ходила редко, упирался в ворота, на них тоже был висячий замок и табличка. «Частное владение, прохода нет». Мама говорила, «Для простого люда существует шоссе, а мой дом для меня». Наши гости, заранее приглашенные, подъезжали к дому по аллее. Она тянулась от ворот, выходящих на шоссе, до парадного входа в дом. В детстве я, бывало, лежала у себя в спальне в глубине дома и представляла площадку перед входом оживленным перекрестком. По аллее туда-сюда разъезжают достойные люди, опрятные и богатые, разодетые в шелка и кружева. Им к нам в гости можно, а по тропинке снуют жители поселка, украдкой, воровато оглядываясь, подобострастно уступая дорогу. «Им сюда не проникнуть», — убеждала я себя, а в темноте на потолке качались черные тени деревьев. «Им сюда не проникнуть, тропинка закрыта навсегда». Иногда я доходила до ограды и, прячась за кустами, смотрела, как люди тянутся из поселка к остановке прямо по шоссе. Насколько я знаю, никто и никогда не пытался пройти по тропинке с тех пор, как папа запер калитку и ворота. Я втащила сумки и тщательно заперла калитку, и замок подергала, держит ли. Теперь я в безопасности. Тропинка велась в сумраке. Когда папа стал тут хозяином, блэквудские земли пришли в запустение, и деревья, кусты и травы разрослись привольно. Зелень стояла стеной везде, кроме большой поляны до сада с огородом. Превратилась в густые заросли, и никто, кроме меня, не ведал тайных путей. Я шла по тропинке легко, я уже дома, и мне знаком каждый куст, каждый поворот. Констанция знает названия всех растений. Мне же довольно знать, как и где они растут, знать, что они преданно укроют меня от любой опасности. На тропинке только мои следы, в поселок и обратно. За поворотом могли попасться и следы Констанции, она иногда выходила мне навстречу, но в основном ее следы в саду и в доме. Сегодня она встречала меня в конце сада, я увидела ее, как только свернула. Стоит на фоне дома, освещенная солнцем. И я побежала навстречу. «Маркиска», — улыбнулась она, — «гляди, как я сегодня далеко зашла». «Слишком далеко», — сказала я. «Не успеешь оглянуться, ты и в поселок за мною вяжешься. Может, и схожу как-нибудь». Я похолодела, хотя знала, что она просто дразнит. Потом вымученно засмеялась. «Тебе там не шибко понравится. Ну-ка, не ленись, возьми хоть одну сумку. А где мой кот?» «Ты же опоздала, вот он и принялся бабочек гонять. Ты яйца купила? Я забыла написать». «Купила, купила». «Давай устроим обед на лужайке». В детстве я свято верила, что Констанция — сказочная принцесса, и все пыталась ее нарисовать с длинными золотыми локонами и синими-синими, аж грифель крошился, глазами. На каждой щеке ярко-розовое пятнышко. Я всегда удивлялась своим рисункам. Констанция и впрямь была именно такая, даже в самые трудные времена, розово-бело-золотистая. И ничто не могло ее затмить. В моем мире и по сей день Констанция — самая дорогая драгоценность. Я пошла в дом следом за ней, по мягкой траве, мимо выращенных ею цветов. А из цветов появился мой кот Иона и увязался за мной. Констанция уже стояла в высоком проеме парадных дверей. Я поднялась по ступеням, положила сумки на стол в огромной прихожей и заперла двери. «Мы не откроем их до вечера. Наша жизнь протекает в задней части дома, на лужайке и в саду. Туда не проникнет никто. Фасад суровый, негостеприимно глядит на шоссе и на поселок. Он нас надежно укроет. Порядок мы поддерживаем во всем доме, но крутимся в основном на кухне. Только спим наверху. А дядя Джулиан и спит в теплой комнатушке возле кухни. Все наши окна выходят на широкую чудесную лужайку, на любимый каштан и цветы Констанции. Чуть подальше начинаются сад и огород. Тут Констанция возится целыми днями. А еще дальше, за деревьями, протока. И если мы сидим на лужайке за домом, нас ниоткуда не видно. Дядя Джулиан восседал за огромным письменным столом и копался в своих бумажках. Я сразу вспомнила, что обещала быть к нему добрее. «Ты разрешишь дяде Джулиану поесть ореховых карамелек?» – спросила я Констанцию. После обеда Констанция бережно вынимала покупки из сумки. Любая еда ценилась ею чрезвычайно. К продуктам она прикасалась осторожно и уважительно. Меня же к еде не подпускала. Мне не разрешалось ни готовить, ни собирать грибы. Лишь иногда я приносила овощи с огорода и рвала яблоки со старых яблонь. «Сегодня делаем плюшки», — Констанция говорила нараспев, почти пела от радости. Она раскладывала продукты. «Дяде Джулиану дадим яйцо всмятку, плюшку и немного пудинга». «Вкуснота», — сказал дядя Джулиан. «Маркисе что-нибудь солененькое, питательное, но не жирное». «Иона поймает мне мышку», — шепнула я коту, примостившемуся у меня на коленях. «Я всегда так рада, когда ты приходишь из поселка», — Констанция взглянула на меня и улыбнулась. «И потому, что еду приносишь, и потому, что скучаю». «А я-то как счастлива, когда прихожу из поселка!» «Очень было тяжко», — она легонько провела пальцем по моей щеке. «Тебе незачем знать. Я тоже когда-нибудь пойду в поселок». Она заговорила об этом уже второй раз, и я снова похолодела. «Констанция», — произнес дядя Джулиан. Он взял со стола обрывок бумаги, внимательно посмотрел на него и нахмурился. «У меня нет никаких данных, выкурил ли твой отец сигару в то утро». «Ну, конечно, он всегда курил в саду по утрам», — сказала Констанция. «Твой котище ловил рыбу в протоке», — обратилась она ко мне, — «и вернулся весь в грязи». Она сложила сумку и убрала ее в ящик для сумок, потом расставила на полке библиотечные книги. Тут им суждено остаться навсегда. Нам с Ионой отводилось место в уголке, чтобы не мешали Констанции готовить. Мы замирали. Любо-дорого смотреть, как она порхает в лучах солнца. «Сегодня день, Хелен Кларк», — сказала я. «Не страшно тебе?» Констанция обернулась с улыбкой. «Ничуть! И вообще мне гораздо лучше. А к чаю приготовлю пирожные с ромом». А Хелен Кларк как завопит, да как стрескает все до одного. Даже теперь у нас с Констанцией оставался узкий круг знакомых. Они изредка наведывались на собственных машинах и подкатывали к дому по аллее. Хелен Кларк приезжала на чай по пятницам, а по воскресеньям по дороге из церкви заглядывали то миссис Шепард, то миссис Райс, то старуха Кроунли. Они сокрушались, что мы опять пропустили чудесную проповедь. Ответных визитов мы не наносили, но они приходили регулярно, отсиживали несколько минут, как подобает. Иногда приносили цветы из своих садов, книги или ноты. Пусть Констанция попробует сыграть эту вещицу на арфе. Разговаривали церемонно, смеялись приглушенно и неизменно приглашали нас к себе, хотя знали, что мы не придем. С дядей Джулианом они были обходительны, терпеливо выслушивали его речи, а нам предлагали покататься на машине и называли себя нашими друзьями. Между собой мы с Констанцией поминали их обычно добрым словом. Они ведь искренне верили, что их визиты нам в радость. По тропинке они не ходили, иногда заглядывали в сад. Констанция показывала чудесную новую клумбу или срезала для них черенок розы. Но ни на шаг от нее не отходили. Потом садились в свои машины у парадных дверей и отбывали по аллее через ворота. Несколько раз приезжали мистер и миссис Каррингтоны узнать, как мы справляемся. Мистер Каррингтон был когда-то папиным близким другом. В дом они никогда не входили, от угощения отказывались. Просто подъезжали к парадному входу и разговаривали, не выходя из машины, очень недолго. «Как вы справляетесь?» всегда спрашивали они, переводя взгляд с Констанции на меня и снова на Констанцию. «Как же вы справляетесь совсем одни? Может, вам чем-нибудь помочь? Не стесняйтесь, просите. Как вы справляетесь?» Констанция всегда уговаривала их пройти в дом. Нам в детстве внушили, что держать гостей у порога – дурной тон, но каррингтоны в дом не шли. «Интересно», – сказала я, вспомнив о них. «Если я попрошу у каррингтонов лошадь, мне подарят?» Я обкаталась по большой поляне верхом. Констанция повернулась и, нахмурясь, долго глядела на меня. «Ты не попросишь», — проговорила она наконец. «Мы ни у кого ничего не просим, запомни». «Да я просто подразнить», — сказала я, и она опять заулыбалась. «И нужен-то мне на самом деле крылатый конь. Мы бы с ним катали тебя на Луну и обратно». «А помнишь, как ты мечтала завести грифона?» — сказала она. «Ладно, мисс Бездельница, бегите-ка накрывать на стол». «В тот последний вечер они ужасно ссорились», — произнес дядя Джулиан. Она говорила: «Я не потерплю, я не вынесу этого, Джон Блэквуд». А он говорил: «У нас нет другого выхода». Я, разумеется, подслушивал у двери, но подошел слишком поздно и не понял, о чем речь. Наверное, опять о деньгах. «Но они жили вполне мирно», — сказала Констанция. «Да, они были предельно вежливы друг с другом, племянница. Возможно, это ты и принимаешь за мирную жизнь, но не дай нам Бог такого мира. Мы с женой всегда предпочитали поорать друг на друга в волю». «Не верится, что уже 6 лет прошло», — сказала Констанция. Я взяла желтую скатерть и отправилась на лужайку накрывать на стол. А Констанция за спиной у меня сказала дяде Джулиану: «Иногда, кажется, все отдам, только бы их вернуть».